25. Было около часа, когда Чёрч вернулся домой, словно кот из колыбельной. Луис был в этот момент в гараже, где он последние 6 недель трудился над сооружением полок. Он хотел убрать все острые, ядовитые и горючие предметы из пределов досягаемости Гэджа. Он как раз попал молотком по пальцу, когда в гараж вошел Чёрч. Луис не уронил молоток, но сердце подпрыгнуло у него в груди. Горячая проволока, казалось, вошла в желудок и моментально остыла там, как нить выключенной лампочки. Позже он подумал, что он будто дожидался возвращения Чёрча все утро, будто инстинктивно предчувствовал, но скрывал это знание в какой-то дальней части сознания с того момента, как закопал кота на старом индейском кладбище. Он осторожно положил молоток, вынул изо рта ушибленный палец, подошел к Чёрчу и поднял его. «Тяжелый, как живой», — подумал он с легким удивлением. «Он весит столько же, сколько и раньше. В пакете он был тяжелее. Он был тяжелее, когда умер». Сердце подпрыгнуло опять еще сильнее. Казалось, гараж на мгновение закачался. Чёрч прижал уши и попытался вырваться. Луис вынес его на свет и стал разглядывать. Теперь сердце прыгало, не переставая. Он осторожно потрогал шерсть на шее Чёрча, пытаясь обнаружить перелом. Там были обычные мускулы и жилы. Тогда он посмотрел на морду кота. То, что он увидел, заставило его опустить кота на траву и спрятать лицо в ладони. Теперь весь мир стремительно завертелся. Он почувствовал нечто сродни сильному опьянению за миг до тошноты. На морде Чёрча запеклась кровь, к длинным усам пристали кусочки зеленого пластика. От пакета. «Мы еще поговорим об этом, и тогда ты поймешь кое-что». О, Господи! Он понял уже больше, чем хотел бы. «Ничего, еще немного», — подумал он, — «и я дойду до остального в ближайшей психушке». Он впустил Чёрча в дом, принес его синюю миску и открыл банку кошачьих консервов. Пока он вытряхивал серо-бурую массу в миску, Чёрч нетерпеливо мурлыкал и терся о ноги Луиса. От прикосновений кота Луиса бросало в дрожь, и он с трудом сдерживался, чтобы не пнуть Чёрча ногой. Кот казался скользким, грязным, одним словом, отвратительным. Луис подумал, что вряд ли когда-нибудь еще захочет взять его на руки. Когда он поставил миску на пол, Чёрч бросился к ней, и Луис вдруг почувствовал, что от него пахнет сырой землей, словно ее комья запутались в шерсти. Он стоял и смотрел, как кот ест. Он слышал его чавканье. Чавкал ли он так раньше? Вполне возможно. Луис никогда не обращал внимания. Но это был неприятный звук. «Противный», — сказала бы Элли. Луис повернулся и поднялся наверх. На последних ступеньках он уже почти бежал. Он разделся и бросил всю одежду в корзину, хотя переменил ее только утром. Он налил горячую ванну и влез в нее. Пар обдал его, и он почувствовал, как вода приятно освежает усталые мускулы. В голове тоже прояснилось. К моменту, когда вода начала остывать, он снова был в форме. Кот вернулся, словно кот из колыбельной. Чудесно. Конечно, он просто ошибся. Разве он не подумал еще вчера, что Чёрч не слишком изранен для животного, сбитого машиной? «Вспомни всех этих кошек и собак на дорогах», — приказал он себе, «раздавленных с вылезшими кишками». Теперь все было ясно. Чёрча ударила машина, и он потерял сознание. Они с Джудом отнесли его на старое индейское кладбище оглушенным, а не мертвым. Говорят же, что у кошки 10 жизней. Хорошо, что он не успел сказать Элли. Она никогда не узнает, как близко к смерти был ее любимец. Но это кровь из пасти. И как сильно у него была вывернута шея. Но он же врач, а не ветеринар. Он мог и ошибиться. Лужайка Джуда на морозе не самое удобное место для осмотра, да и света почти не было. И он был в перчатках, потому и... На стене ванной отразилась зловещая черная тень, похожая на голову маленького дракона или какой-то другой гадины. Что-то коснулось его плеча. Луис молниеносно отпрянул, расплескав воду на коврик. Повернувшись, он увидел прямо перед собой мутные желто-зеленые глаза кота его дочери, сидящего на туалетном бачке. Чёрч медленно покачивался взад-вперед, как пьяный. Луис следил за ним с ужасом, из его сжатых зубов готов был вырваться крик. Чёрч никогда не был таким. Он никогда не качался, как змей, пытающийся загипнотизировать жертву. Ни до того, как его кастрировали, ни после. В первый и последний раз он с надеждой подумал о том, что это другой кот, похожий на Чёрча, который случайно забрел к нему в гараж, а настоящий Чёрч мирно лежит под курганом в лесах. Но цвет, и надорванное ухо, и сломанный коготь, который Элли прищемила дверью, когда Чёрч был еще котенком. Это на самом деле был Чёрч. «Иди отсюда», — сказал Луис хрипло. Чёрч посмотрел на него еще немного. Господи, и глаза у него теперь были другие. А потом спрыгнул с бачка. Он приземлился не с обычной кошачьей ловкостью, а неуклюже, зацепив ванну. И потом, наконец, ушел. «Оно», — подумал Луис, — «не он, оно. Помни об этом». Он вылез из ванны и быстро, нервно вытерся досуха. Он успел побриться и почти оделся, когда опять зазвонил телефон. Услышав этот звук, Луис отшатнулся, вскинув руки. Он медленно опустил их, ощущая, как колотится его сердце. Это был Стив Мастертон, опять насчет тенниса, и Луис пообещал заехать на часок. Теннис сейчас был тем, чем он меньше всего хотел заниматься, но ему нужно было сбежать отсюда. Он хотел оказаться подальше от кота, от этого проклятого кота, который не должен был вернуться. Он быстро влез в рубашку, брюки, куртку, сбросил в сумку полотенце и спустился вниз. Чёрч лежал на четвертой ступеньке снизу. Луис споткнулся об него и чуть не упал. Он схватился за перила, с трудом удержавшись от ругательства. Он стоял на лестнице, глядя на Чёрча, который, казалось, усмехался. Луис ушел. Он должен был выгнать кота из дома, но в тот момент ему совершенно не хотелось дотрагиваться до него.